Глава 10. Четвертый рассказ капитана Казакова. Явление Одиссея. Гермес. Звездная система Вольф-360. 16-17 сентября 2282 года. С того дня, как Франц Иосиф покинул стапеля марсианского свечного заводика Удава-КА, центральный салон корабля никогда не видел такого количества собравшихся вместе людей. Причина, по которой доктор Гильгоф созвал на борт корабля почти два десятка коллег, друзей и знакомых, была самая веская. Через несколько минут голографические каналы Германии и России начнут передавать обращение к нации Его Величества Фридриха VII. Франц будет принимать сигнал с Земли по линии Планка в режиме реального времени. Приемник давно активирован. Пока что на огромном экране голопроектора сменяют друг друга пейзажи Арденнских гор, виды старинных городов, сияют витражи древних соборов и вздымаются к небу памятники темного гранита. Грозно сдвинул брови Хаген, низвергающий в пучину Рейна проклятое сокровище Нибелунгов. Из тумана заколдованного озера выплывает Лоенгрин и вздымает сверкающий клинок Зигфрид. В динамиках торжествующе грохочут кайзеровские военные марши XIX века. Все как положено у тевтонов. Максимум величественности и значимости. Классическая стилистика, извольте видеть. Конклав у нас представительный. Интернациональ, как выразилась Амели Ланкло. Она вместе с мужем сидит на большом диване в центре салона, рядом с Коленькой, на медне прилетевшей с земли Аней Белкиной и доктором Гильгофом. Отдельное кресло заняли полковник Эрнст Вюнше, командир германской дивизии, дислоцированной в Новом Квебеке, российский консул Олег Николаевич Фролов и его канадский коллега, сейчас возглавляющий гражданскую муниципальную администрацию города. Я и сержант Ратников пристроились на спинке дивана. Приглашенный Луи Аркуром лейтенант Вебер скромно встал у выхода в правый коридор корабля. Сам Луи оккупировал откидной стульчик возле бара. Рядом на ковре разлеглась непременная Альфа. Двоих неожиданных гостей тоже разместили в креслах. Мадам Елена Каменш соседствовала с представительным 30-летним священником в черно-белом орденском облачении доминиканцев. Отец Фернандо Сальер прилетел из Робервалля два дня назад по личному приглашению Гильгофа. Сигурд тихонько расположился на пушистом ковре рядом с Альфой. Андроид вполне способен принимать информацию по планковому каналу самостоятельно, но решил участвовать в историческом событии вместе с людьми. Лолита вместе с доктором Клавье и одним из молодых до ранних гениев удаловской когорты Димой Федотовым непринужденно уселись прямиком на стол. Кондиционеры работали на полную мощность, но в салоне все равно было душновато. Да, событие историческое, я ничуть не преувеличил. Несколько часов спустя будет дан старт наиболее сложному и грандиозному предприятию всех времен и народов. Уж простите за ненужную патетику. Корабли класса МП на Кронштадте и Земле подготовлены. Направляющие маячки установлены в точках высадки на пространстве от экватора Гермеса до 12-й параллели, вдоль крупных рек и на побережьях обоих материков планеты. Передовой технический эшелон будет составляться из 120 тысяч человек и 7 тысяч единиц техники. Германцы десантируются на западном континенте, российские части неподалеку от Юрги. Для первого решающего броска мобилизованы все доступные энергетические ресурсы двух империй. Технический контроль за переброской возложен на искусственный разум Птолемея. Но об этом знают лишь несколько десятков специалистов из бронзовой комнаты, да приближенные адмирала Биберева. Военные власти Гермеса уже переправили в заданные районы группы встречающих. Операция рассчитана с невероятной точностью. Каждый человек и каждый искусственный разум отвечают за отведенный им участок. «Тихо, тихо, начинают!» — поднял руки Гильгоф. «Анечка, милая, новости обсудите потом, дайте послушать!» Наших тевтонов как пружины подбросили. Сначала отыграли гимн. Прочие встали из непременного уважения к союзникам. Появившийся на мониторе кайзер Фридрих для этого выступления избрал неуютный кабинет или величественные гранитные залы имперской канцелярии. Старик, облаченный в парадный мундир со всеми орденами и лентами, стоял на фоне бранденбургских ворот, за которыми угадывалась хрустальная полусфера купола Рейхстага. В Берлине вечерело. Небо окрашено в многоцветие багрового, золотого и оранжевого. Ясно, что запись готовилась заранее. Сейчас в столице Кайзеррейха должен наступить полдень. Досточтимые соотечественники, подданные Рейха, представители всех древних европейских наций, объединенных под скипетром нашей великой монархии. Говорил Фридрих, разумеется, по-немецки, но внизу по экрану ползли русские и английские титры. Я, как император возрожденной Священно-Римской империи германской нации, обязан сообщить вам и народам всего мира о важнейшем политическом решении, принятом мною и моим правительством. Чем мне нравятся тевтоны, так это удивительная способность гордиться своей страной и ее историей, одновременно не обижая бывших соперников. Казалось бы, после реставрации монархии Германия должна была именоваться Четвертым Рейхом, считая за первую империю Карла Великого, за второй – государство, созданное Бисмарком, а за третий – краткие, но до нельзя трагические времена правления Адольфа Гитлера. Но нет, немцы корректно назвали новую империю «возрожденной» и использовали древнюю средневековую формулировку для неофициального названия. Этнический состав Германии теперь не менее разнообразен, чем в России, но по всем законам страна должна именоваться потитульной нацией. Никто не в претензии, кстати. У чехов, венгров или австрийцев собственные королевства, автономия и полная свобода в рамках законов империи. «Человеческая цивилизация переживает не лучшие времена», — с наргическим спокойствием продолжал кайзер. «В течение последних десятилетий наша родная планета постоянно сталкивается с непрекращающейся угрозой демографической катастрофы, нехваткой продовольствия и ресурсов. Плотность населения только в нашей стране, начиная с 21 века, возросла в 8 раз. Германская империя в значительной мере зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из других стран и колоний в дальнем космосе. Если бы не наши русские союзники, поставляющие продовольствие по троекратно сниженным ценам, уровень жизни подданных Германии существенно снизился бы еще в середине текущего столетия. Я, с сожалением, вынужден констатировать, что нелепые ограничения, наложенные Комитетом по колонизации ООН на осуществление программ по переселению части жителей Земли в другие миры, тормозят экономическое и социальное развитие большинства цивилизованных государств, способных решить возникшие проблемы путем массовой колонизации планет земного типа в обитаемом радиусе. Исходя из национальных интересов Германской империи и чаяния ее подданных, «Ну, сейчас начнется», — с усмешкой подумал я. Фридрих человек прямой. Дипломатических экзерсисов от него ждать не приходится. В Вашингтоне и Пекине без обмороков не обойдется. «Я, как глава государства, от имени правительства и народа великогерманского Кайзеррейха, вынужден сообщить о расторжении Германии всех договоров, касающихся ограничений в области исследований дальнего космоса, колонизации планет, находящихся за пределами Солнечной системы, и соглашений о принципах интернациональных территорий под контролем ООН, каковым ранее относились все до единого миры за пределами Земли. Я объявляю о том, что территории на других планетах, находящиеся под контролем Германии, за исключением земель, занятых международными коммерческими концернами и принадлежащими иным державам, отныне входят в состав Рейха на правах генерал-губернаторств и отныне считаются суверенной территорией империи». «Это бомба», — прошептал Гильгу. «Бомба невероятной мощи. «Так и надо», — столь же негромко отозвался консул. «Пусть думает, что мы всего лишь обнаглевшие империалисты». «Более того, мне известно, что с аналогичным заявлением в течение ближайших нескольких часов должен выступить император Всероссийский Михаил IV». Серо-голубые глаза кайзера не выражали ничего, кроме твердой решимости и абсолютной уверенности в своей правоте. «Германский кайзер Рейх вновь подтверждает все союзнические обязательства, принятые по отношению к России, и будет действовать совместно с нашим великим восточным соседом и дружественным государством. Правительства Германии и России разработали программу по широкой колонизации планет Гермес и Афродита, важнейшие аспекты которой я обязан сейчас представить подданным Рейха». Последующие 10 минут Фридрих обрисовал перспективы, кажущиеся весьма и весьма радужными. Колоссальные субсидии и льготы будущим колонистам, гарантии безопасности, социальных благ, развития науки и образования. Крупнейшие университеты готовы открыть свои филиалы в колониях. Финансирование государственное. В число новых переселенцев могут войти граждане и других европейских стран, которые будут обязаны пройти строгий отбор. Заодно кайзер туманно упомянул о некоторых уникальных технологических разработках, способных превратить ранее бесперспективный Гермес в развитую планету. Главный тезис звучал следующим образом. Германская и Российская империи начали масштабную экспансию за пределы Солнечной системы. Мы максимально расширяем сферы своего влияния. Причем не за счет партнеров по Евросоюзу или Азии. Чужие земли никто не собирается захватывать. И плевать нам на мнение США, Китая или азиатского дракона. Вам, ребята, никто не мешает сделать то же самое. Если он начнет возмущаться и вводить санкции, Германия готова покинуть Организацию Объединенных Наций. Только кому от этого будет лучше? «Мы уверены, что данные решения оправданы и необходимы», — Фридрих заканчивал свою речь. «Они приняты в интересах нашей трудолюбивой нации, ради нашего будущего, счастья и благополучия наших потомков, ради процветания и развития цивилизации. Heil dem Deutschland! Heil dem unser Volk! Heil dem treuer verbunte Russische Reich!» Бегущая строка оповестила, что экстренный выпуск новостей начнется через 7 минут. Взрез золотыми трубами Рихард Вагнер. Над грозовым Северным морем мчались в облаках валькирии. Метал синей молнии Доннер и грохотали пенные валы. «Фух!» — выдохнул Гильгоф. «Сигурд, ты где?» «Распаковывай стратегический запас шампанского. Это событие непременно следует отметить. Мадам Каменш, вам больше нравится сухое или сладкое?»